Часть шестая. И с весны, все лето до сентября, они, самец и самка, были поглощены большим, прекрасным и необходимым делом рождения. До сентября, когда улетали птенцы. Многоцветным ковром развертывались весна и лето, сгорая горячими огнями. Сосны украшались свечками и маслянисто пахли. Полыни пахли. Свели и отцветали свирбега, цикорий, колокольчики, лютики, рябинки, иван-да-марья, чертополохи, многие другие травы. В мае ночи были синими, в июне — зелено-белыми. Алым пламенем пожара горели зори, а от ночи по дну оврага белыми, серебряными пластами, стирая чертания мира, шли туманы. Сначала в гнезде было 5 серых с зелеными крапинками яиц. Потом появлялись птенцы, большеголовые, с чрезмерно большими и желтыми ртами, покрытые серым пухом. Они жалобно пищали, вытягивая длинные шеи из гнезда, и очень много ели. В июне они уже летали, все еще головастые, пикающие, нелепо дергая неумелыми крыльями. Самка была все время с ними, заботливая, нахохленная и сварливая. Самец не умел думать, едва ли чувствовал, но чувствовалось в нем, что он горд у своего прямого дела, которое вершит с великой радостью. И вся жизнь его была заполнена инстинктом, переносящим всю волю его и жизнеощущение на птенцов. Он рыскал за добычей. Надо было ее очень много добывать, потому что и птенцы, и самка были прожорливы. Приходилось летать далеко, иногда на каму, чтобы там ловить чаек, всегда роящихся около необыкновенно больших белых, неведомых и многоглазых зверей, идущих по воде, странно шумящих и пахнущих так же, как лесные пожары, около пароходов. Он сам кормил птенцов, разрывал куски мяса и давал им. И наблюдал внимательно своими круглыми глазами, как птенцы хватали эти куски целиком, широко раскрывая клювы, давились ими и, тараща глаза, покачиваясь от напряжения, глотали. Иногда кто-нибудь из птенцов по глупости вываливался из гнезда под откос. Тогда самец поспешно и заботливо летел вниз за ним, хлопотливо кликотал, ворчал, брал его осторожно и неумело когтями и приносил испуганного и недоумевающего обратно в гнездо. А в гнезде долго гладил его перья своим большим клювом, ходил вокруг него, из осторожности высоко поднимая ноги, и не переставал кликотать озабоченно. Ночами он не спал. Он сидел на лапе корня, зорко вглядываясь во мглу ночи, остерегая своих птенцов и мать от опасности. Над ними были звезды. И он в полноте жизни, в ее красоте, грозно и жутко ухал, встряхивая эхо. «У-гу-гу-гу!» — кричал он, пугая ночь.